Брожу в стенах монастыря, безрадостный и темный инок, чуть брежет бледная заря, слежу мелькание снежинок. Ах, ночь длинна, заря бледна, на нашем севере угрюмом, у занесенного окна упорным предаюся думам. Один и тот же снег, белей, нетронутый и вечные ризы, и вечно бледный воск свечей, и убеленные карнизы. Мне странен холод здешних стен, и непонятна жизнь и бедность, меня пугает сонный плен, и братьей мертвенная бледность. Заря бледна, и ночь долга, как ряд заутрень и обеден. Ах, сам я бледен, как снега, в упорной думе сердцем беден.